Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Александра Радищева. Александр Николаевич Радищев – русский поэт, писатель, переводчик, философ. Стал наиболее известен благодаря своему прозаическому произведению «Путешествие из Петербурга в Москву». Александр Радищев появился на свет 20 августа по старому стилю 1749 года в имении отца в селе Верхнее Облязово Пензенского уезда Саратовской губернии в старинном дворянском роду. Дед поэта Афанасий Прокопьевич был стародубским полковником и крупным землевладельцем. Отец Николай Афанасьевич – саратовский помещик. Матушка Фёкла Степановна из старинного дворянского рода Аргамаковых. Александр был их первенцем. Раннее детство свое он провел в другом отцовском имении, в сельце Немцово Боровского уезда Калужской губернии. В первоначальном обучении Александра принимал непосредственное участие его отец, вельми образованный, хорошо владевший латынью, польским, французским и немецким языками. Как было принято в то время, русской грамоте чада учили по часослову и псалтырю. К 6 летам к Саше был представлен учитель французского, но выбор оказался неудачным. Учитель, как потом узнали, был беглым солдатом. Вскоре после открытия Московского университета отец повез Александра в Москву, в дом дяди по матери, родной брат Коева Алексей Михайлович Аргамаков, был в то время директором университета. Здесь юный Радищев был поручен заботам очень хорошего француза-гувернера, бывшего советника Руанского парламента. В 1756 году Александр был принят в дворянскую гимназию, находившуюся при Московском университете. 6 лет продолжалось обучение в ней. В сентябре 1762 года в Москве состоялась коронация императрицы Екатерины II, после которой многие дворяне были повышены в чинах. И 25 ноября Александр Радищев был пожалован в пажи и направлен в Петербург для обучения в пажеском корпусе. Пажеский корпус готовил не ученых, а придворных, и пажи были обязаны прислуживать на балах, в театрах, за парадными обедами. Через 4 года в числе 12 молодых дворян Александр Радищев был отправлен в Германию, в Лейпцигский университет для обучения праву. Пожалуй, уже можно начать приводить примеры творчества поэта, и первым прозвучит фрагмент стихотворения «Идиллия». «Краснопевая овсянка на смородинном кусточке сидя громко распевала и не видит пропасть адскую, поглотить ее разверсту. Она скачет и порхает, прыг на ветку и попала. Не в бездонную она пропасть, но в селок. А для овсянки селок – петля, зла неволя. Селок – дело невелико, но лишение свободы все равно, что нам оковы. Тьма кромешна, плен или стража, коль не можешь того делать, чего хочешь, то выходит, что железные оковы и селок из конской гривы все равно, равно и тяжки. Одно нам, другое птички». Повесть богатырская стихами Бова. Вступление. Из среды туманов серых, времен бывших и протекших, из среды времен волшебных, где предметы все и лица чародейной мглой прикрыты, окружены нам казались блеском славы и сиянием, где являются все вещи – исполинны и геройски. Как-то в камере обскура я из сих времен желал бы рассказать старинную повесть и представить бы картину мнений, нравов, обычаев, лет тех давешних, преславных, где кулак тяжеловесный степень был ко громкой славе, а нередко ко престолу, где свинцом всегда лавровым венец Смиртовый сплетался, где сражались за славу и любили постоянство. В 1771 году Александр Радищев вернулся в Петербург и скоро поступил на службу протоколистом с чином титулярного советника в Сенат, но прослужил там весьма недолго. Его тяготило назойливое товарищество приказных и грубое обращение начальства. И вскоре Радищев поступил в штаб командовавшего в Петербурге генерал-аншефа Брюса в качестве обер-аудитора и выделился добросовестным и прилежным отношением к своим обязанностям. В 1775 году вышел в отставку, а пару лет спустя поступил на службу в коммерцколлегию, ведавшую торговлей и промышленностью. Там он очень близко подружился с графом Александром Романовичем Воронцовым, который впоследствии всегда оказывал Радищеву помощь и поддержку. С 1780 года Александр Николаевич трудился в петербургской таможне, дослужившись к 1790-му до должности ее начальника. Основы мировосприятия и творчества поэта и писателя Радищева были заложены в самый ранний период его жизни и обучения. Еще в 1771 году, по возвращению в Петербург из Лейпцига, он прислал в редакцию журнала «Живописец» отрывок из своей будущей книги «Путешествие из Петербурга в Москву», где тот был анонимно напечатан. Через 2 года был издан перевод Радищева книги писателя Мобли «Размышления о греческой истории». К этому периоду относятся и многие другие труды Александра Николаевича, такие как «Офицерские упражнения» и «Дневник одной недели». В 1780-х годах Радищев написал свои многие сочинения в прозе и стихах. Так в начале 1780-х была написана «Ода вольность» – отклик на американские революционные события. Затем она частично была включена в его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». «Ода вольность» – 5 частей. «О дар небес благословенный, источник всех великих дел! О вольность! Вольность – дар бесценный! Позволь, чтоб раб тебя воспел! Исполни сердце твоим жаром, в нем сильных мышц твоим ударом! Во свет тьму рабства притвори! Да, Брут и Тель еще проснутся, сидя от власти да сметутся от гласа твоего цари! Я в свет исшел, и ты со мною! На мышцах нет твоих заклеп, свободную могу рукою приять и данный в пищу хлеб. Стопы несу, где мне приятно, тому внимаю, что понятно, вещаю то, что мыслю я, любить могу и быть любимым, творю добро, могу быть чтимым, закон мой, воля есть моя. Но что ж претит моей свободе, желанием зрю везде предел. Возникла общая власть в народе, соборный всех властей удел. Ей общество во всем послушно, повсюду с ней единодушно. Для пользы общей нет препон, во власти всех своей зрю долю, свою творю, творя всех волю. Вот что есть в обществе закон. В средине злачные долины, среди техченных жатвы нив, где нежны процветают крины, средь мирных под синими олив, пороска мрамора белее, яснейше дня лучей светлее, стоит прозрачный всюду храм. Там жертва лжива не курится, там надпись пламенная зрится, конец невинности бедам. Ода к другу моему, три части. Летит, мой друг, крылатый век, в бездонную вечность все валится. Уж день сей, час и миг протек, и вспять ничто не возвратится никогда. Краса и молодость увяли, покрылись белизной волосы, где нынче сладостны часы, что дух и тело чаровали завсегда. Твой поступь был непреткновен, гордящаяся голова вздымалась, в желаниях ты не причерчен, твоим скорбь взором развивалась, яко прах. Согбенный лет днесте готою потупил в землю тусклый взор, скопленный дряхлостью собор едва принес своей клюкою един шаг. Таков всему на свете рок, не вечно на кусту прельщает мастистый розовый цветок, и солнце днем лишь просияет, но не в ночь. Мольбу напрасно мы возводим, да прелесть юных добрых лет, колечна старость неже нет, нигде от едкой не уходим, смерти прочь. В 1789 году Александр Николаевич вступил в общество друзей словесных наук, оказав на входящих в него литераторов серьезное влияние. В том же году в журнале «Беседующий гражданин» опубликовал статью «Беседа о том, что есть сын Отечества». Тогда же он завел у себя дома типографию и анонимно издал брошюры «Творение, посвященное другу юности, житие Федора Васильевича Ушакова». А в мае следующего, 1790 года, также анонимно напечатал свое главное сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву». Цитаты из произведения в прозе «Путешествие из Петербурга в Москву». «Я приметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности. Но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость. Так священники хотели, чтобы одни причастники их власти были просвещены, чтобы народ науку почитал божественного происхождения превыше его понятия, и не смел бы он ее коснуться. Для того-то вольность мыслей правительством страшна, что внутренности потрясенный вольнодумец прострет дерзкую, но мощную и незыбкую руку к истукану власти, сорвет ее личину и покров и обнажит ее состав. Всяк узрит бренные его ноги, всяк возвратит к себе данную им ему подпору. Сила возвратится к источнику, и стукан падет. Но если власть не на тумане мнений восседает, если престол ее на искренности и истинной любви общего блага возник, не утвердится ли паче, когда основание его будет явно, не возлюбит ли любящий искренно? Книга главного прозаического труда Радищева стала быстро раскупаться. Его смелые рассуждения о крепостном праве и других печальных явлениях тогдашней общественной и государственной жизни обратили на себя внимание самой императрицы, которой кто-то доставил экземпляр книги. Сия книга, попавшая в руки самой императрицы и которую она испещрила своими циничными ремарками, сохранилась. Екатерина II назвала Радищева бунтовщиком похуже Пугачева. Нужно заметить, что книга Радищева была выпущена с позволения управы благочиния, то есть установленной в империи цензуры. Однако она прошла цензуру только потому, что цензору, листающему сей труд, в коем он узрел главы произведения, поименованные по местам и городам, подумалось, что это путеводитель. О том, кто автор сего сочинения, поскольку имя в книге не было указано, узнали не сразу. Однако после ареста купца Зотова, в магазине коего продавалась сия книга, авторство перестало быть тайной. Радищев был арестован, дело его было перепоручено Степану Ивановичу Шишковскому, тайному советнику, заведовавшему тайной экспедицией, который состоял при особо порученных от ее императорского величества делах. Посаженный в Петропавловскую крепость, Радищев на допросах вел свою линию защиты. Он не назвал ни одного имени из числа своих помощников, уберег детей, а также старался сохранить жизнь и себе. Но уголовная палата применила к Радищеву статьи уложения о покушении на государево здоровье, о заговорах и измене, и приговорила его к смертной казни. Приговор, переданный в Сенат, а затем и в Совет, был утвержден в обеих инстанциях и представлен императрице. 4 сентября 1790 года состоялся именной указ, который признавал Александра Радищева виновным в преступлении присяги и должности подданного изданием книги, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изражениями противу сана и власти царской. Вина Радищева такова, что он вполне заслуживает смертную казнь, которой приговорен судом. Но с формулировкой «по милосердию и для всеобщей радости» казнь была заменена ему 10-летней ссылкой в Сибирь, в Илимский острог Иркутской губернии. Стихотворение «Ты хочешь знать, кто я?» «Ты хочешь знать, кто я? Что я? Куда я еду? Я тот же, что и был». И буду весь мой век ни скот, ни дерево, ни раб, но человек. Дорогу проложить, где не бывало следу, для борзых смельчаков и в прозе, и в стихах, чувствительным сердцам и в истине я страх, в острог Илимский еду. Стихотворение «Софические строфы». Ночь была прохладная, светло в небе звезды блещут, тихо источник льется, ветры нежно веют, шумят листами тополи белы. Ты клялась верною быть вовеки, мне богиню ночи дала порукой, север хладный дунул один раз крепче, клятва исчезла. Ах, по что быть клятва преступной? Лучше будь всегда жестока, то легче будет сердцу. Ты маня лишь взаимной страстью, вергла в погибель. Жизнь прерви, о, рок, рок суровый, лютый, иль вдохни ей верной быть в клятве данной. Будь блаженна, если ты можешь только быть без любови. Александр Радищев был женат дважды. Первый раз он женился еще в 1775 году на Анне Васильевне Рубановской, племяннице его товарища по обучению в Лейпциге Андрея Кирилловича Рубановского и дочери чиновника главной дворцовой канцелярии Василия Кирилловича Рубановского. В этом супружестве родилось четверо детей, не считая двух дочерей, умерших во младенчестве. В 1783 году Анна Васильевна умерла при рождении сына Павла. В 1791 году, вскоре после высылки Радищева к нему в Илимск, вместе с его двумя младшими детьми, приехала сестра его первой жены Елизавета Васильевна Рубановская. В ссылке они вскоре стали мужем и женой. В этом союзе родилось трое детей. При возвращении из ссылки в апреле 1797 года Елизавета Васильевна простудилась в дороге и умерла в Тобольске. Стихотворение «Эпитафия памяти жены». О, если то не ложно, что мы по смерти будем жить, коль будем жить, то чувствовать нам должно, коль будем чувствовать, нельзя и не любить, надеждой сей себя питая и дни в тоске препровождая, я смерти жду, как брачно дня. Умру и горести забуду, в объятиях твоих я паки счастлив буду. Но если что мечта, что сердцу льстит маня, и ненавистный рок отъял тебя навеки, тогда отрады нет, да льются слезные реки. Тронись, любезная, стенаниями друга, все предстоит тебе в объятиях твоих чад. Не можешь, коль прийти, свирепых смерти врат, явись хотя в мечте утешить тем супруга. Отрывок стихотворения «Песня». Ужасный в сердце ад, любовь меня терзает, твой взгляд для сердца лютый яд. Веселье исчезает, надежда погасает, твой взгляд, ах, лютый яд. Несчастный, позабудь, ах, если только можно, забудь, что ты когда-нибудь любил ее неложно, и сердцу, коль возможно, забудь когда-нибудь. Нет, я ее люблю, любить вовеки буду, люблю, терзания все стерплю, ее не позабуду, и верен ей пребуду, терплю, а все люблю. Ах, может быть, пройдет терзание и мучение, пройдет, когда любви предмет, узнав мое терпение, скончав мое мучение, придет любви предмет. Вскоре после своего воцарения в 1796 году император Павел I вернул Радищева из Сибири. Александру Николаевичу предписано было жить в его имении в Калужской губернии в сельце Немцове. А после воцарения Александра I Радищев получил полную свободу. Он был вызван в Петербург и назначен членом комиссии для составления законов. Вместе со своим другом и покровителем графом Александром Романовичем Воронцовым трудился над конституционным проектом, озаглавленным «Всемилостивейшая жалованная грамота». Стихотворение «По что, мой друг?» «По что, мой друг, по что слеза из глаз катится? По что безвременно печалью дух крушится? Ты бедствен не один, иной среди утех, все счастлив кажется, но знает ли, что смех? Улыбка на устах его воссесть не может, змея раскаяния преступно сердце гложет, властитель мира, царь, он носит в сердце ад. Мне пользует ли то, лишен друзей и чад? Скитаться по лесам, в пустынях осужденный, притящий властью отсюда окруженный, на что мне жить, когда мой век стал бесполезен? Воспомни прежние дни, когда ты был любезен всем знающим тебя, соотчичам, друзьям, когда во льстящей мгле являлось все очам, когда во власти был веселий на престоле, когда рок следовал твоей, казалось, воле, когда один твой взор счастливых сделать мог. Блаженством все сие я почитать не мог. Богатство, власть мою лишь зависть умножали. В одежде дружества злодеи предстояли. Вслед честолюбию забот собрание шло. Злодейство правый суд и судью кляло. Злоречие, нося без страсти личину, и непорочнейшим делам моим причину, коварну, смрадную старалась приписать и добродетели порочный вид придать, благодеянию, возмездием огорчение. Среди превратности что ж было утешение? Душа незлобная и сердце непорочно, скончай же жалобы подъятые беззрочно. Или в пороки впал и гнусность возлюбил, или чувствительность из сердца истребил. Душа моя во мне, я тот же, что я был. Дела твои с собой, душа твоя с тобою. Пристань стенать, кто мог всесильной рукою и сердце любяще, и душу нежну дать. К утехам может тот тебя опять воззвать. А если твоего сна совесть не тревожит и память прежних дел печаль твою не множит, то верь, что всем бедам уж близок стал конец. Закон незыблемый поставил Всеотец, чтоб обновление из недр примен рождения, чтоб все крушением в природе обновлялось, чтоб смерть давала жизнь и жизнь давала смерть. То шествие судьбы возможно ли претерть? На восходящую возри теперь денницу, на лучезарную ее зри колесницу. Из недр густейшей мглы смертообразно сна возобновленну жизнь земле несет она. Все живоносное светило возблистало и утренние мечты от глаз моих прогнала. Приятный тихий сон телесность обновил, и в сердце паки я надежду ощутил. Подобно ей печаль в веселье притворится, оружием радости вся горесть низложится. На крыльях радости умчится скорбь твоя. Мужайся и будь тверд, с тобой пребуду я. Явный мир поэт Александр Николаевич Радищев покинул в возрасте 53 лет, 12 сентября по старому стилю 1802 года в Санкт-Петербурге. Далее будут изложены несколько версий смерти поэта и писателя Радищева. Первое повествует об обстоятельствах умышленного самоубийства. Радищев, позванный в комиссию для составления законов, подготовил проект либерального уложения, в котором говорил о равенстве всех перед законом, о свободе печати и так далее. Но якобы председатель сей комиссии граф Петр Васильевич Заводовский сделал Александру Николаевичу строгое внушение за образ его мыслей, сурово напомнив ему о прежнем и даже упомянув о Сибири. Радищев, будучи человеком с сильно расстроенным здоровьем, был до того потрясен выговором и угрозами Заводовского, что решился покончить с собой, выпил яд и умер в страшных мучениях. Данная версия малоубедительна, так как тело поэта похоронили на кладбище, вблизи храма по христианскому обряду, со священником. Самоубийц же в то время хоронили в специальных местах за оградой кладбища. Во второй версии, основанной на церковных документах о захоронении поэта, толкуется о его естественной смерти. Так, в ведомости церкви Волковского кладбища Петербурга от 13 сентября 1802 года в числе погребенных указан коллежский советник Александр Радищев, 53 лет, умерший чахоткою. При выносе был священник Василий Налимов. В книге Дмитрия Семеновича Бабкина, вышедшей в 1966 году, которая была посвящена жизни, деятельности Радищева и истории судебного процесса над ним, есть еще одна, наиболее вероятная версия гибели Радищева. Сыновья, присутствовавшие при его кончине, свидетельствовали о тяжелом физическом недуге, поразившем Александра Николаевича уже во время сибирской ссылки. И, по словам сыновей, непосредственной причиной смерти отца стал несчастный случай. Он случайно, по рассеянности, выпил залпом стакан с раствором, смесью кислот, называющейся царской водкой, приготовленным для выжиги старых офицерских эполет старшего сына. Могила Радищева до настоящего времени не сохранилась. Предположительно, тело его было захоронено на Волковском кладбище вблизи Воскресенской церкви, на стене которой в 1987 году была установлена мемориальная доска. В завершении выпуска по творчеству поэта Александра Николаевича Радищева прозвучит стихотворение «Молитва». «Тебя, о Боже мой, тебя не признавают, тебя, что твари все повсюду возвещают, внемли последний глаз, я, если прегрешил, закон я твой искал, в душе тебя любил. Не колебаясь, на вечность я взираю, но ты меня родил, и я не понимаю, что Бог, кем в дни мои блаженства луч сиял, когда прервется жизнь, навек меня терзал». 13 июля 1984 года в Крымской астрофизической обсерватории вновь открытому астероиду было присвоено имя Александра Радищева. В честь поэта и писателя Радищева в Москве были названы улицы Верхняя и Нижняя Радищевская. К тому же на Верхней Радищевской был ему установлен памятник. Во многих городах России и бывших республик Советского Союза имени Радищева удостоились улицы, переулки, бульвары, села и поселения и одно из городских предместий Иркутска. В Санкт-Петербурге, на доме, в котором несколько лет жил и трудился Радищев, и где было напечатано путешествие из Петербурга в Москву, установлена мемориальная доска. В память следования Радищева в сибирскую ссылку и возвращения из нее в 1952 году был установлен обелиск в селе Артын Муромцевского района Омской области. В 1967 обелиск был также установлен в селе Фирстово Большеуковского района Омской же области. В честь поэта одна из деревень Нижнеомского района Омской области получила именование Радищева. В 1991 году в память Александра Радищева был установлен обелиск в Усть-Илимске Иркутской области. А в Саратове еще в 1878 году внук поэта Алексей Петрович Боголюбов открыл Радищевский музей. Ныне он именуется Государственный художественный музей имени Радищева. В городах Малоярославце и Кузнецке проходят ежегодные радищевские чтения. Читайте стихи поэта. Делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!